У самых ворот, под высоким раскидистым вязом, виднелась собачья будка, возле которой вызверился цепной пес, огромный, серый, с желтыми подпалинами, зверь, судя по виду, злобный почти до бешенства. На чужаков не лаял, лишь глухо рычал, показывая желтые клыки. Такой укусит, так мало не покажется. Да что там укусит, разорвет. Трезор это, псинище, ухмыляясь, пояснил Тиун. Страж неподкупнейший. Никого не признает, окромя привратника Семена, да, иногда, поварихи Марфы. На ночь с цепи спускаем, ни один тать на усадьбу не сунется, до того лют трезор. Да уж, Миша с опаской покосился на пса. Это что же, он каждую ночь непривязанный бегает. А вдруг кто на двор захочет? Ну, так он к избам-то не бежит. И все же, собака так и рычала, пока все не прошли. Ну, как вам? С явной гордостью, словно бы он сам и был истинным хозяином всего этого богатства, Ефим обвел усадьбу рукою. Видать, могущественный человек здесь живет. Не здесь, это его вторая усадебка, не самая и богатая. А человек, ты прав, могучий, Сафроний Евстратич, Евстрата Анциферовича сын, боярин знатный. А Язм, человечишка, Тиун его, управитель. Вон оно что, Тиун, уважительно протянул Мокша. А приятель его, чернявый звонарь Авдей, почему-то вздохнул, грустно так, тяжело, горестно. Не вздыхай, паря. Утешил его Тиун. «Глянь-ка, как жить тут пригоже. Хотите, и вы тут будете, в надеже, в спокое, в богачестве. Уж так-так, и в богачестве». Михаил счел за нужное усомниться. «А как же, Анциферовичи верных людей награждают щедро. Вона, избу видите, идемте-ка, покажу». Располагавшаяся в углу двора, сразу за авином и выгоном, изба, рубленный в обладом под крышей из серебристой дранки, и в самом деле выглядела неплохо. Высокая клеть, крыльцо, просторное, живи, не хочу, горница с печью, естественно, топившаяся по-черному, палате. Хорошая изба, спору нет, вот только неуютно тут как-то, не обжито. С прошлого лета пуста стоит, пояснил Ефим. Парни, холопи боевые, жили, да хозяин-батюшка их в Карельскую землю послал. Там теперь, а что изба? Хотите, вы живите. Ясно, не просто так. Избу вам дадим, снеть, прочее. Всю эту купу отработать надобно будет. Хозяин, вишь, новую конюшню строить затеял, да чистокол менять, руки нужны. 3 лета проживете, заработаете, уважаемыми людьми станете, а уж дальше сами решайте, тут оставаться аль податься куда. Сладко пел Тиун, ох как сладко. Ребят тянул в кабалу без зазрения совести, Михаил даже почувствовал себя неловко, жалко парней стало. Хотя, с другой стороны, оба изгои, ну куда им деваться, к сильному не прибьешься, сгинешь. Быстро переглянувшись, парни кивнули и посмотрели на Мишу. Согласны, пожалуй, только не на 3 лета, на 1 для начала, предупредил Михаил. Хо, Тиун явно замялся. Так это, про лето-то я так сказал, просто. Не на срок, за купу работать будете, коли согласны. А за что купа-то? За пожилое, за избу, за снеть. Сговоримся. Сговорились, куда уж, 2 гривны хозяину должны были возвернуть, в служебном эквиваленте вестима, как сказал Тиун, сколь на что наробите, 2 гривны серебра, около 400 грамм, интересно, сколько это человека дней будет, или, человека лет, смотря как робить, Ефим нетерпеливо сплюнул, втроем конюшню к осени сладите, вот вам, считайте, 0,5 гривны, робиты, лучше нигде не найдете, по рукам, ладно. Парни уже давно мысленно согласились, хуже-то уж не будет, куда, чем изгоем, которого всякий обидит, так лучше уж под сильной рукою, всяко, в голоде не помрешь, а уж работы только лентяи боятся, и жилье, опять же, имеется, и снеть, полный, так сказать, пансион. С этой стороны, не так-то уж и худо жилось зависимому люду, тем более, в богатых-то усадьбах да вотчинах, однако ж, с другой стороны, воли своей нет, что хозяин скажет, то и выполняй. Кстати, этот вот Тиун, Ефим, он ведь тоже не вольнонаемный, по ряду договору служит, рядович. Миша с парнями, за купу закабалились, за купы. А еще были пущенки, прощенники, задушные люди, обельные холопы, челядь. Ой, много кого. И кто только о них не писал в свое время. Греков, Тихомиров, Мавродин, Фраянов, Зимин. Михаил еще на первом курсе сдавал монографии, зачетом. Ну, тогда, по молодости-то, социально-экономические структуры его мало интересовали, больше, политика да война. В общем, сговорились. Тиун только глазом моргнул молодому парню-привратнику, тот живо с улицы видоков привел, свидетелей, людей незаинтересованных, свободных, молотобойца и ученика ювелира. Ну, вот и сладились. Михаил потянулся. Ну, так что, мы в свою избу пойдем, время позднее. Тиун уже давно потерял весь свой приветливый вид, осклабился. На молитву сперва, нехристи. Потом уж, в избу. Да, и насчет снеди. Какая же вам снедь, коли вы еще ничего не зарабили? Вот она, классовая сущность боярского прихвостня. Правы были Маркс с Энгельсом, ах, как правы, Михаил теперь убеждался в этом на личном примере. Что ж нам теперь, с голоду помирать, так в корчме ж только что ели. Вполне справедливо возмутился Ефим, впрочем, немного подумав, тут же смилостивился. Ин ладно, после вечерни зайдете на летнюю кухню. Марфа, челядинка, что-нибудь сыщет вам, а завтра с утра, пожалует и боярин-батюшка. Боярин-батюшка, вон оно теперь как. В церкви Мише не понравилось, душно и народу полно. Дьячок быстро читал что-то непонятное тихим гнусавым голосом, собравшийся народ его не слушал, толкался, что-то обсуждал, иногда даже, тихонько, но без особого страха, смеялся. И не сказать, чтоб это все были какие-нибудь, не приведи Господи, атеисты, молились вполне истово, крестились с размахом, кланялись, вот-вот лбы расшибут, а вот как-то в Святое Писание не вникали. Или это дьячок слишком уж тихо читал. Отстояв вечерню, пошли обратно на усадьбу. Ну, куда же еще-то теперь? Новоявленные закупы, Михаил с Авдеем и Мокшей, и прочие холопы-челядинцы. Выглядели они, надо сказать, вовсе не так уж и грустно. Шутили, задирали встречных девок, смеялись. Глядя на них, и ребята повеселели, особенно Авдей, а то уж совсем было нос повесил. «Слышь, Михайло, а может, и в самом деле, неплохо здесь будет?» Миша лишь пожал плечами в ответ. «Может быть, и неплохо, а может, кто знает, поживем, увидим». Ну а пока действительно было неплохо. Даже пес Трезор больше не рычал, видать, привык и спокойно лежал возле своей будки. Вроде как грозившийся целый день вот-вот пойти дождь так и не хлынул, налетевший с волховских заливных лугов теплый, пахнущий духмяными травами ветерок растащил тучи, высветлив в темнеющем вечернем небе яркую просень. Оранжевый закатный шар солнца обдал город пожаром, выклюнулись в небе серебристый месяц и звезды. Похоже, завтра не стоило ждать дождя. Челядинка Марфа, да белая повариха лет 30 с мощными бедрами и талией, словно у необхватного дуба, встретила новоявленных закупов не особо приветливо, однако снеди собрала, крынку молока, лепешку, десяток вареных яиц и изрядный шмат жареной на вертеле рыбины, по виду, лососи или форель. Так что поужинали плотно, даже яйца еще на утро остались. Поужинали да легли спать уже на новом месте, в избе. Парни, на палатях, а Михаил, на широкой лавке, подложив под себя спрошенного по пути на конюшне охапку свежего сена. Утром, до восхода еще, закупов разбудил Тиун. Лично проследил, чтоб умылись, причесались чтоб, даже лапти не забыл прихватить, босоногим. Ходил вокруг, вздыхал, инструктировал. Как взъедет в ворота боярин-батюшка, так сразу кланяйтесь в пояс. В ноги токмо не вздумайте кинуться, хозяин того не любит. А как? Миша поднял вверх большой палец. Слыхали, парни, не любит. От того, что кидаются-то в ноги кто? Всякие просители, челобитчики, надоели они батюшке-боярину хуже горькой редьки, вскользь разъяснил Ефим. Уж и деваться от них некуда стало, пришлось велеть высечь. И ведь все одно, не унимаются, жалятся друг на дружку, да на меня. Вы-то жалиться, надеюсь, не будете. Да ни на что пока, выходя на улицу, хохотнул Михаил. Ну, где он там, наш хозяин? Боярин-батюшка, ха, губернатор. Боярин Сафроний Евстратович появился ближе к полудню, а до этого времени все слуги с усадьбы никуда не уходили, ждали. Явился не один, с двумя отроками, наверное, сыновьями или уже внуками. Сед был боярин, лицом красив, представителен. В седле сидел как влитый, борода на ветру развивалась. На голове у боярина шапка соболья, рубаха верхняя до колен, длинная, голубая, на шее, ожерелье узорчатое с самоцветами, пояс с золотыми бляшками на солнце сверкает, глазам больно, на поясе, меч в красных сафьяновых ножнах, на плечах, плащ зеленого шелка, горностаевым мехом подбитый, конь под боярином вороной, в золоченой сбруе. Представить даже трудно, сколько вся эта краса стоит, уж не меньше, чем какой-нибудь там хаммер, да хаммер что, железяка, а здесь, конь, конь-то какой, красавец. Отроки, один на вид лет 14, другой помладше, были чем-то похожи на отца или деда. Оба держались гордо, поглядывали вокруг с важностью. Аккуратно подстриженные волосы их отливали на солнышке золотом или, лучше сказать, перепрелой соломою. Тот, что помладше, в красном распашном плаще поверх зеленой рубахи, тот, что постарше, в синем. Кони под мальчишками ничем не уступали боярскому, разве что казались куда как смирнее. Позади отроков, и на лошадях, и пеше, толпились вооруженные слуги, одетые, конечно, не так, как боярин, но тоже празднично, красиво. Пес Трезор, выскочив из будки, разлаялся, но был тут же угомонен привратником Семеном. «Здрав буди, боярин-батюшка!» По знаку Тиуна собравшиеся во дворе люди поклонились хозяину в пояс. «Да не оставит тебя святая София своими милостями, и чад твоих тоже!» Милостиво кивнув людишкам, Сафроний Евстратович спешился с помощью сразу двоих слуг, для пущей важности, и неспешно прошествовал в хоромы. Отроки, также кивнув, подались вслед за батюшкой, а уж за ними, слуги. Двое тотчас же встали на крыльце у дверей, небрежно скрестив короткие метательные копья с улицы. Не потому, что боярин кого-то на усадьбе своей опасался, а тоже, для важности. Ефимий. Почти сразу же вышел на крыльцо слуга. Батюшка боярин видеть желает. Пригладив бородку, Тиун тут же бросился на зов, едва не споткнувшись на высоких ступеньках. Интересно было бы, если б споткнулся, покатился бы вниз, завывая, прямо вон, в чуть подсохшую лужу. Михаил усмехнулся, в подробностях представив сию картину, а потом подумал, что лужа эта, наверное, не понравится и самому боярину. Как так, на мощеном дворе, и вдруг лужа? Перемостить бы нужно. Так и вышло. Выскочив из сеней, Ефим споро спустился с крыльца и, махнув рукой, отправил всех на работы. Всех, кроме троих, недавно попавших в кабалу, закупов, этим было велено взять лопаты и заступы, вытащить дубовые плахи, подкопать, снова положить, чтоб уж никогда больше тут никакой лужи не было. Лопаты, полностью деревянные, лишь рабочий край был обит узкой железной кромкой, удивления у Михаила не вызвали, видал он такие на раскопе. Не сами, правда, лопаты, а лишь железную обивку. Поплевав на руки, заступами споро подцепили край плахи, поднатужились, приподняли, и, тут же бросив работу, почтительно поклонились спустившемуся с крыльца боярину с сыновьями. Ефимий. По-хозяйски позвал Сафроний Евстратович. «Слушаю, господине». Проворно выскочив, неизвестно откуда, Тиун тут же застыл в позе «чего изволитесь, пойдем-ка, пройдемся, глянем». Тяжело повернувшись, боярин быстро зашагал по двору, направляясь к конюшне и саду. Позади поспешали отроки и свита, Тиун же, постоянно оглядываясь и подобострастно щурясь, бежал впереди. «От, господине, конюшня, почитай, к осени закончим. В Авине тож крышу перекрывать начали». «Перекрывать», — передразнил боярин. «Управитесь к урожаю». «Уже управимся». Они ходили не так уж и долго, вряд ли больше часа. Михаил с парнями как раз успели вытащить все плахи и теперь выравнивали яму. Судя по довольной физиономии Ефима, больше никаких недостатков, похоже, выявлено не было. Вот, кроме этой лужи, точнее, уже бывшей лужи. И как же так Тиун пропустил? Под самым-то носом. А это вот, господине, закупы новые, про которых язм говорил. Закупы. Боярин, а следом и свита, остановился, внимательно разглядывая парней, которые тут же бросили работу и принялись кланяться. «Полно, полно», — Сафроний Евстратович махнул рукою. «Успеете еще накланяться. Идем, Ефимий, обскажешь, кто такие». Снова все поднялись на крыльцо, скрылись в дверях. Все, кроме отроков, те с любопытством посмотрели, как меняют плахи, а потом, смеясь, принялись бегать по всему двору в запуски. «А вот, Глебушка, не догонишь, не догонишь. Врешь, догоню, Бориска. Догоню уже. Догони, догони же. Ну держись. Хорошо им. Работать не надобно. Бегай себе, играйся. Да вообще, в детстве хорошо, никаких забот. Мамка накормит, приберет, постирает. Вот потому-то некоторые-то недоросли лет до 30 никак не хотят с детством расстаться. А как же, тогда самим себя придется обслуживать, отвечать, уж за себя-то, по крайней мере. Видал таких, Михаил, еще на первом курсе, до 18 лет доживут, а не суп сварить, не картошки поджарить, да что там картошка, носки постирать, и то не умеют. И, главное-то, и не хотят, паразиты. Зато гонору да самомнение, некоторые, по девкам да по ночным клубам, а иные, в науку. Дискуссии разведут, споры ученые, и друг друга, между прочим, не любят. Чем болтать, так лучше к полезному чему научились да оторвались от мамкиной сиськи. Так нет же, раньше, в старые-то времена, хоть армия была, хоть какая-то социализация, а сейчас, вот эти, ишь, разбегались, а чего им, юные феодалы, наследнички, мать их за ногу. Миша вдруг рассмеялся, прямо так, вслух, к большому удивлению своих напарников. Ишь ты, как рассуждать начал, прямо как правоверный марксист-ленинец. Феодалы юные ему не понравились, смотри-ка, а может, просто из зависти все. Из зависти к смеющемуся, безмятежному детству, когда каждый день таит в себе приключения, когда не думаешь о хлебе насущном, когда один год тянется, как целых 10, а лето, наоборот, проскакивает, словно один день. Эх, детство. Правда, не сказать, чтоб безоблачное, проблем и тогда хватает, и не менее значимых, чем у взрослых, а вот возможности для их решения, несоизмеримо меньше. Вот и эти, бояричи, когда их детство кончится, через год-два, в эту эпоху взрослеют рано, а потом на коня, в военный поход, который вполне может окончиться весьма плачевно, смертью. Да и на какой-нибудь там охоте можно погибнуть, в когтях разъяренного медведя или под копытом здоровущего, косящего кровавым, налитым лютой злобой глазом, быка, лося. Средневековая жизнь опасна и непредсказуема, и отнюдь не только для простолюдинов. А пока, играйте, детишки, носитесь, кричите, смейтесь, пока резко не кончилось, не оборвалось жалобно звякнувшей струной ваше детство. Мальчишки так и делали, носились, кричали, хохотали, кидались вдруг дружку репейником, а потом, чуть подуспокоившись, принялись играть в некую игру, которую когда-то в собственном детстве Михаил знал под названием «Чижа». Подбрасывалась, или выбивалась, вверх палка, разбивались другие мелкие палочки и дощечки, их надо было собрать за какое-то время. Примерно такие вот правила, точнее не вспомнить. Оп! Подлетела высоко в воздух палка. Впрочем, не так уж и высоко, но мальчишкам-то наверняка казалось, что в самое небо. И, тотчас же, рванулся собирать дощечки младший боярич, одну подобрал, вторую, третью. Эх, не успел. Закупы уже как раз заканчивали укладывать последнюю плаху и присели в тени, отдохнуть. Щурясь от солнца, Авдей с Мокшей о чем-то негромко болтали, а Миша с явным удовольствием наблюдал за играющими детьми, вспоминая себя в их возрасте. Хорошее было время. Жаль только, быстро закончилось. А ну-ка, давай, Бориска. Смеялся младшенький, Глеб. А вот, побегай-ка теперь и ты. Взвелась в небо палка. Разлетелись далеко в стороны досочки. А Борис уже там, схватил одну, вторую. Оп, подбежал к вязу, наклонился. Быстро и без всякого лая из будки выскочил пес. Остановился, зло оскалив клыки, зарычал, вот-вот бросится. А ведь бросится же. А боярич, заигравшись, словно бы не замечал псину, да если б и замечал, что с того, что с ним, с юным представителем знатного боярского рода Анциферовичей, может случиться здесь, в собственной вотчине. Уж конечно же ничего плохого, вот только жаль, пес об этом не знал, вызверился, раскрыл пасть, прыгнул. Михаил уже бежал наперерез, жалко стало мальчишку. Прыжком, раз, два, три, и, словно в замедленной съемке, летящий, вытянув лапы, пес, желтый, в подпалинах, оскаленная пасть, клыки, медленно, казалось, что медленно, оборачивающийся отрок, ужас, ужас в глазах, а пес уже близко, сейчас схватит за горло, сейчас. Миша с ноги ударил животное в бок, отбросив в сторону. Зверь тут же поднялся, бросаясь уже на другого соперника. Михаил ухватился руками за раскрытую пасть, и как так только вышло, «Ну, схватил, и что теперь делать-то?» А пес злобно косил глазами. «Не пес, волк, такой сожрет. Вот отпустишь, и сожрет, не подавится. Трезор, трезорушка, цыть. Господи, Семен, кажется, привратник. Ну, иди, иди сюда, псинище». Привратник погладил собаку, почесал за ушами, потом кивнул Мише. «Ну, отпускай, отпускай уже, не тронет. Молодец, трезорушка, хороший пес, служишь». Отпустив пса, Михаил уселся на траву, поглядывая на подбежавших закупов, на Тюна. «Да-да, тот тоже был здесь и, похоже, все видел. Ну и псинище». Пришел в себя Борис, едва не разорвал, улыбнулся. «Хороший пес, верно добро стережет, можно погладить». «Погладь, господине», расплылся в улыбке Семен. «Цыть, трезор, цыть. И я тоже, тоже хочу погладить», подбежал к собаке младшенький Глеб. Михаил только сплюнул, даже не поблагодарили. Хотя, не разорвал пес мальчишку, и то славно. «Бояричи», поклонился Тюн. «Батюшка вас к себе кличет, обедать». А Михаил отряхнулся да пошел дальше плахи мастить, положили проворно последнюю. Мокша все удивлялся. «Вот так пес, страшно ночью без ножа выйти, ночью вообще без ножа страшно, да уж, а, смотри-ко, Авдей, Тюн-то не доглядел, лужу почитай, у самого крыльца оставил. Как так? Может, дождей давно не было? Не в дождях дело, а в хитрости Тюньей», улыбнулся Авдей. «Ну-ко, сам суди, приехал хозяин проверить, как тут да что, ежели недогляд не найдет, долго везде шарить будет, что-нибудь да отыщет, а тут, лужа от, на глазах, зато все остальное вроде бы как в порядке, а за лужу, Стиуна спрос, да и исправили все уже, на глазах прямо, эх, Авдейка, Авдейка, да чего ж ты умен, паря». После обеда со всеми закупами, по очереди, говорил сам хозяин, сначала, с парнями, потом пришло время и Миши. Пригладив волосы, молодой человек вошел в горницу и поклонился, сказал, как учили, «Здрав буди, боярин-батюшка, и тебя не оставит Господь своими милостями», приветливо улыбнулся боярин. «Слыхал, слыхал уже про твои подвиги», рассказали чады, «и знаешь, кто в этой истории мне больше всего по нраву пришелся?» «Пес, угадал». Сафроний Евстратович погладил бороду. «Верно, пес, хозяйское добро стережет, ни на кого не смотрит. А что ты вступился, так то и должно быть, нет». Вместо ответа Михаил еще раз поклонился. «Вижу, ты не глуп весьма, грамоту разумеешь, да у меня инсти». «Разумею, господине, говорят, ты мечом бьешься изрядно». Прищурившись, продолжал допрос боярин. «Интересно, кто ему про это сказал?» «Ах да, сам же Михаил перед Тюном и хвастал». «Ладно, бьюсь, господин». Сафроний Евстратович усмехнулся. «Сейчас и проверим, как. Выходи-ка на двор, парень». На залитом солнцем дворе, возле крыльца, как раз на месте некогда бывшей лужи, стоял, небрежно помахивая увесистой палкою, мускулистый парень из числа приехавших вместе с боярином вооруженных слуг. Такой же палкой был вооруженный Михаил. Сафроний Евстратович вместе с детьми расположился прямо на крыльце, остальные зрители толпились кто где, Тюн, так почти у самых ворот, болтали, переглядывались, заключали пари. «Ростислав, на Ростислава ставлю, а я на нового закупа. Смотри, проиграешь, Семене». Почмокав губами, боярин махнул рукой, «начинайте». Ростислав, судя по выкрикам, именно так, кажется, звали мускулистого парня, не стал долго кружить и напал первым, сделав длинный выпад, ловко отбитый Михаилом. Соперник тут же отскочил в сторону и снова нанес удар, пришедшийся Мише в плечо. Ох и больно же. Пропустил, солнце-то прямо в лицо, не увидел. Теперь понятно, почему вражина не кружит, зачем. Заранее выбрал удобное положение. Удар. Бах. Целая серия. Подставляя палку, Михаил сделал несколько маленьких шажков в сторону, еще чуть-чуть, еще. Теперь это солнышко светило всем одинаково, поровну. Ростиславу, в левый глаз, Мише, в правый. Удар. Ах, хорош. Едва не переломились палки. Уцелели бы клинки, ну, это, смотря какие, удар, удар, удар, и вопли зрителей, дай ему, дай. Миша внимательно следил за соперником, смотрел не в глаза, а как бы сквозь, улавливая малейшие движения, шевеления, даже намек. Вот противник дернулся влево, слишком быстро дернулся, явно, значит, Провоцирует, ждет оплошки. Не поддаваться. Ага, отбить. И теперь самому, в нападение. На, ага, не по нраву. Ростислав снова отскочил, осклабился. Снова дернулся влево, явно показушно, неуклюже. Зачем? Хочет, чтобы Миша подумал, что он хочет. А мы туда же. Без труда увернувшись от провоцирующего выпада, Михаил силой опустил палку на правое плечо соперника. Тот охнул, упал. И тут же подбежал Тиун. Хватит. Подойди к боярину, паря. Положив палку возле крыльца, Михаил пригладил волосы и поклонился. Вижу, бьешься ты хорошо, умно. Улыбнулся Сафроний Евстратович. Чады мои, Борис с Глебом, за тебя переживали. Ишь, смеются. Вот что, Мисаил. А во. Миша удивился, боярин его уже и по имени назвал, а это что-то дозначило. Детушки мои в возраст твой входит, особого пригляду умения требуют. Вот ты и займешься ими, вместо прежнего их воспитателя, не Фонта Грека, беспробудного пьяницы. Что? Михаил сначала не понял. Это что же ему предлагают-то? Стать воспитателем юных бояричей. Это ему, закупу. Впрочем, а почему бы и нет? Были же в Древней Греции и Риме рабы-педагоги. Да и вообще, прежний-то воспитатель, похоже, за пьянство с должности изгнан. А ведь неплохая должность, черт побери. Все лучше, чем на хозяйстве. И, по специальности как раз, учитель. Как же в эти времена должность сия называлась, дядька что ли? Или, это чуть позже. У Петра Первого вот был дядька, Никита Зотов, тоже, кстати, пьяница. Что ж, дядька так дядька. Опустив глаза, Михаил поклонился в пояс. Благодарствую за доверие, боярин-батюшка. Ништа. Поглядим, как дело срабишь. Глава 7. Лето 1240 г. Великий Новгород. Дядька. Своеобразной разновидностью рядовичей были закупы. Социально-экономические отношения и классовая борьба на Руси и ксзивв. Дядька так дядька. Бывало и хуже, когда в бытность свою молодым специалистом, сразу после окончания вуза, еще до фирмы, Михаил преподавал историю в классе ЗПР, с задержкой психического развития, если кто не понимает, для пущего благозвучия переименованного просто в коррекционный. Эти детишки понимали только силу и страх, их нужно было бить, как втихомолку советовал директор, а бить было стыдно, да еще и жалко, в конце концов, он ведь, Михаил, мужик, а они дети. Потому, конечно, не слушались, делали что хотели, стояли на ушах, орали, вызывая пристальное внимание администрации, имевшей нехорошую привычку прохаживаться во время уроков по школьным коридорам, отслеживали, так сказать, учебный процесс. Миша, конечно, за дисциплину, точнее, отсутствие таковой, на всех педсоветах доставалось, склоняли. Поначалу обидно было, а потом привык, к детям, не к администрации. Решил для себя, если кого-то, не дай бог, зашибешь, завуч и директор в камере рядом сидеть не будут, а раз так, то пошли они со своей дисциплиной туда и туда. Вам тишина нужна, вы и наводите, а я уж займусь чем поинтереснее. Урок выстрою грамотнее, к примеру. Так Михаил никого и не тронул, ни единого ребятенка. Ну, подзатыльник, бывает, даст иногда, так, в запале. Дети не обижались, такой вот опыт. Применить его здесь, а почему бы и нет? Поработать, так сказать, по заявленной в дипломе специальности, учитель. Тем более, бояричи-то были, по тутошним меркам, почти взрослые, еще год-два, и, по крайней мере, старший, Борис, уже воин. Они были очень похожи внешне, эти погодки, оба светловолосые, светлоглазые, только, как это ни странно, а младший, Глеб, имел характер куда как шабутней, нежели у братца. Побоевитей был, поактивней, на проказы и мелкие детские шалости куда как охоч. Иное дело, Борис, тот все в умственную сферу рвался, рассказки послушать, книжки, что у батюшки боярина были, прочесть, написать что-то на берестяной грамоте. Мише он понравился, умный, серьезный, внимательный. И младшенький его слушался, хоть иногда и бивал. Те приемы владения мечом, что показал Михаил, братьям весьма понравились, вызвав забаву на целых полдня. Все тренировались на деревянных клинках, бились, пока у младшего от усердия меч не сломался. Утомились все, запотели, денек-то жаркий выдался, ведра. Мисаиле, а давай пойдем выкупаемся. Напившись из колодца воды, — законючил младший. «Ну, давай, а, на вымол пойдем, в предмостье». «В предмостье не пойдем», — резко пресек отрока Миша. «Батюшка ваш не велел, так он не узнает». «Ага, не узнает, а Тиун, уж тот-то все доложит. А батюшка сказал, чтоб ты нас не неволил». «Ага, вот оно как, не неволил. Купаться сходим». Михаилу и самому было жарко, только не на вымол. «На Федоровский ручей». «У, на ручью неинтересно. В догонялки там поиграем, нырять вас поучу». «О, да мы умеем». В общем, уговаривал недолго, бояричи покривились, да все ж таки согласились. «Не река, так хоть ручей». Обсказали Тиуну, собрались, пошли. «А ну-ка, кто тут что знает?» Вышагивая, не торопясь, расширял свой кругозор новоявленный дядька. «Это вот что за церковь? Это Павловская, 240 лет назад выстроена. А это, святой Ирины. А что за чистокол? Чей? Ха, чей? То, Никодима Мирошкинича усадьба, боярина знатного, такого, как наш батюшка. Никодима Мирошкинича, значит, угу», отвечал все Борис. Глеб отмалчивался, то есть нет, не молчал, конечно, наоборот, галдел, вскрикивал, показывал пальцем. «А вон ворона, видите, на той осине. Это не осина, братец, а липа. Да и бог с ней, я ж не о липе, а вороне. Вот, ежели б мне стрелу с луком, я б это ворону с 40 шагов свалил. Хвостун». Борис улыбнулся. «Не сбил бы ни за что, я бы не сбил. А вот сейчас как дам. Цыц». Михаил окинул детей строгим взглядом. «Мы купаться идем или драться?» «Купаться. Вот то-то же. На Федоровском ручье, шагах в 100 от впадения его в Волхов, на песчаные излучине и остановились, близ зарослей ольхи и ивы». Михаил нагнулся, потрогал рукой воду, показалось, холодная, однако мальчишки уже поскидали одежду и с хохотом бросились в ручей на перегонки, поднимая брызги. «Ай, уй, славно-то как, славно». Миша и моргнуть не успел, как был уже с головы до ног обрызган. «Вот, гады! Впрочем, приятно! В знойный-то день!» Разбежался, нырнул, ах! И вправду, славно! На ручье купающих хватало, в основном подростки, юноши, но были и взрослые, судя по одежке, мастеровые, купцы, точнее сказать, приказчики, или что-то в этом роде. Как и все студенты-педагоги, Миша когда-то проходил практику в детском лагере и теперь вспоминал инструкцию. Строго запрещается нырять, брызгаться, заходить в воду без разрешения вожатого, инструктора, тренера. Примерно так, кажется. Водичка и вправду оказалась прохладной, и Миша выбрался, уселся на бережку обсыхать рядом с какими-то парнями. Поздоровался вежливо, те тоже отозвались, мол, и ты здрав буди. Михаил поискал глазами своих. Ага. Вон они, плещутся вместе с какими-то ребятами, орут, ныряют друг за дружкой, толкаются. Как бы, не дай бог, не утопли. Не должны, тут мелко. Отроков выкупать привел. Поинтересовался сидевший рядом молодой человек, худой, но жилистый, с узкими смуглым лицом и открытым взглядом. Не бойся, друже, не утопнут, не Волхов. Сюда мнози приводит, не утопнут, оно так. Миша улыбнулся в ответ. А вот как бы не замерзли. Закашляют, зачихают, не знаю даже, как теперь их из воды выманить, и правда, не знал, не крикнешь же, как в лагере, кто последний, тот без компота, этих оставишь без компота, как же, а чего их выманивать, пущай себе плещутся, жары ведь. Молодой человек подмигнул и представился. Меня Анисимом кличут, Анисим Ворон, смугл потому что. Михаил, Миша протянул руку и улыбнулся, увидев, как бояричи, выбравшись наконец из воды, принялись бегать по песку в запуски. Ну, теперь это уж не замерзнут, согреются, солнце-то, эван, палит. Ноги бы только не раскровенили. Ха, уж битых стекол тут точно нет, как нет и бутылок, стекол. Слышь, Анисим, я деве одной знакомой хочу в подарок браслетик стеклянный прикупить. Подскажи, у какого мастера лучше? Смотря какие, новгородки или киевки. А чем отличаются? Михаил удивленно моргнул. «Ну ты, брат, видать, издалеце, заволочья. А, ну тогда ясно», Анисим пригладил волосы, охотно разъяснив, что новгородки стеклянные браслеты из местного сырья, обычно коричневые, желтые, зеленоватые, а вот киевки, синие, голубые, сиреневые. «О, мне бы, пожалуй, новгородки бы подошли». Михаил и не старался скрыть радость. «Ну, Хоть что-то узнал. У кого покрасивше? Много мастеров есть. Новый знакомец степенно почесал затылок. Ты вот что, у самих стеклодувов и погляди. Да по торжищу походи, погляди, может, что за знобушки своей и высмотришь. Кваску хош? Да я бы с удовольствием. Анисим вытащил из кустов плетеную флягу, протянул. Пей. Поглядывая на играющих ребят, Миша с удовольствием сделал пару глотков, поблагодарил. Вкусный. Еще б не вкусный, бабка делала. Улыбнулся Анисим. Потом почесал затылок, подумал немного, добавил. А браслеты красивые у Семёна мастера, что на Лубенице живет. Да, на Лубенице, Тома. Так-так, на Лубенице, значит, где-то корчма. А весело там дрались, ничего не скажешь, жаль, мало. И знакомец там появился, Ануфрий Весло, лодочник, с Федоровской пристани, кстати, совсем рядом. Сходить, что ли? Нет, за мальцами приглядывать надобно. Ишь, разбегались, не пора ли домой, на усадьбу? Не, не пора, не пора. Закричали хором, ну еще немножечко. Убежали, в воду, хлобысь, только по сторонам брызги. Михаил тоже окунулся еще разок, выбрался на берег, за ним, и мальчишки, постояли немножко на ветерке, пообсохли. Анисима уже на прежнем месте не видно было, ушел. А что-нибудь нам расскажи, дядька Мисаил, подергал за руку младшенький, Глеб, посмотрел серебряными, как волховская водица, глазами. Ну, расскажи, а, верно, поддержал братец, чтоб не скучно было до усадьбы идти, до усадьбы. Как понял Миша, это вот, что на большой московской дороге усадьба считалась у Анциферовича не основной, а так себе, лишь бы была, для богачества. Опять же, и детишкам потом, да и сейчас, летом, им там самые раздолье. Мамок-нянек поблизости нет, никто не причитает, не следит, окромя вот дядьки которому, откровенно-то говоря, не до детей больше дела, а до проблем собственных, так сказать, сугубо личного плана. Ну, надо же как-то отсюда выбираться, не навек же застрял. И браслетики нужные поискать. И вот кто была та дева в средневековом наряде. Красавица в синем платье. Почему-то чувствовал Михаил, при делах она, при делах. Рассказать, говорите. Одернув рубаху, Миша подпоясался, усмехнулся. Ладно, кое-что расскажу, идемте. Ребята обрадовались, засмеялись, опять же, и оделись быстро. Как понимал Михаил, мальцам сильно охота было нового человека послушать. А как же, здесь ведь ни интернета, ни телевидения, ни газет, все новости так вот, на слух, из уст в уста. Чтобы им такое рассказать-то? Ага. Пошли по тропиночке вдоль ручья, к дороге. Хорошо кругом. В синем небе солнышко ярко светит, облака бегут белые, ветерок свеженький, приятный такой, прохладный. В кусточках и на деревьях печуги щебечут радостно, клевером сладко пахнет, шиповником, иван-чаем, какой-то пряной травою. Вон ее тут, травище-то, коровы пасутся, козы. Михаил остановился, подождал мальчишек. Есть такие люди, сказал, которые других людей крадут да продают в рабство. Знаем, знаем, засмеялся Глеб. Мамушка про то все уши прожужжала. А вот у нас, в Пи, в Заволочье, много людей пропало. Все больше молодых девушек. Так ясно же. Борис махнул рукою. Дев-то куда как выгоднее продавать, да и справиться, чем с мужиком, легче. Ты рассказывай, дядька Мисаиле, рассказывай, рассказывай. Миша уж постарался, выдал пару страшных историй, с похищениями, с пытками, с убийствами кровавыми, ну как в романах. Парни сразу языки прикусили, заслушались. Между тем уже и знакомый чистокол из-за кустов показался, усадьба. Свернули с тропы на мощеную улицу, Михаил улыбнулся. А вот еще случай был. Стой, стой, дядя Мисаил, не надо. Неожиданно замахал руками Борис. Миша посмотрел на него с удивлением. Как это, не надо? Ведь только что сам просил. Глебушка, младший, тоже глазенками заморгал изумленно. Мол, что это еще братец выдумал? Сейчас вот, не надо. С улыбкой пояснил Борис, тут и светло, и людно, а вот после вечерним мы на сеновал ночевать придем, вот там и расскажешь, темно кругом, страшно, и тут, страсти этакие, ой, славно, славно, Глеб захлопал в ладоши, и правда, ночью на сеновале послушаем, лихо, только не я все время рассказывать буду, пряча усмешку, заявил Михаил, вы тоже не молчите, Где у кого какую девицу красу вели, украли, расскажете. Да мы и не. А ежели не ведаете, так поспрашайте. День-то велик. После полудня позанимались с ребятами оружным боем да снова пошли гулять. На этот раз, на торжище, людей посмотреть, товары, якобы. На самом-то деле Мише на Лубеницу было нужно, в мастерскую стеклодува Семена. Туда и зашли, уже после торга, отыскали быстро. «Да зачем тебе стеклодув этот?» — хмыкнул Борис. «Эван, на торгу, браслеток-то мало ли? Много, да все не те. Мне покрасивши надобно. Оба». Братья весело переглянулись. «Что, зазноба? Никак, есть. А как же?» Хлопнув Глеба по плечу, Михаил весело рассмеялся. «Как ей не быть, зазноби-то? Парень я весь из себя, видный». «Да уж», — разом кивнули оба. «Не сомневаемся. Так ты зазнобу-то бы на наш двор привел. Батюшка бы вам отдельную избу дал, жили бы. Избу, говорите. Ну, может, привезу зазнобу, дай бог. Ежели за тебя пущать не будут, ты, Мисаиле, нам скажи, а уж мы за тебя». Миша только хмыкнул. «Вот, спасибо, парни. Эй, мужичина!» Поглядев в сторону, громко крикнул Борис. «Где нам мастера Семена найти? Стеклодува, что ли?» Остановился сутулый мужичок в армяке и суконной, безо всякой опушки, шапчонки. Подумал, почесал затылок, потом рукою махнул. «Эван, затем перепутим его усадебка. Усадебка. У стеклодува усадебка. Впрочем, почему бы и нет? Если мастер хороший, да товар ходовой». Товар оказался, да, ходовой. Именно, что товар, продукт труда, произведенный для продажи или обмена. Не на заказ, хотя и на заказ Семен тоже работал, но основную прибыль имел с торговли. Браслетиков, бус, много, все на любой вкус, да дешевы, для простого народу деланы. А простых-то людей куда как больше, чем бояр да купцов именитых. Там вервится тут белка, вот они, куны-то, и набегают. Михаил оглядел усадьбу, небольшую, уютную, с мастерской, с двухэтажным домом, с банею и двумя курными избенками, для подмастерей. Почесал затылок. «Что, значит, на заказ мало что делаешь?» Стеклодув, высокий широкогрудый мужчина с черной окладистой бородой, усмехнулся. «Коли заказы есть, так что же не делать? Ты выберешь что?» Высмотрел. Миша покосился на целую россыпь браслетов. «Красивые, конечно, вещи, но все не те. Мне бы вот хотелось в виде змейки, с алыми такими глазками. У!» Мастер покачал головой. «Нечасто я узорочки делаю. А с глазками алыми, не ведаю даже. Да из наших никто. Может, на боярских усадьбах, да, там могут. У Анциферовичей, Мишиничей, да, у Мирошкиничей знатные стеклодувы, целая артель, вот они могут с узорочьем, а мне, без надобности. У Мирошкиничей». Выйдя на улицу, Михаил с досадой сплюнул. «Попробуй, к ним проберись, только подойдешь к усадьбе. Кто таков? К мастерам, браслетики заказать. А не пошел бы ты, паря? А ну-ка, в собаке его, а ту. Ну, хорошо хоть, узнал про Мирошкиничей. Какая вот только от этих знаний польза? Тут думать надобно, думать. Может, через мальчишек как-нибудь. Они ж все-таки бояричи, это Мишу сразу со двора попрут. Бояричи». Лежали бояричи в темноте смирно, слушали, лишь иногда шуршали свежим сеном. Сеновал на усадьбе большой, просторный, обхватистый. По углам да по стрехам особые травы висят, от комаров, оводов, слепней да прочей летучей нечисти. Помогает, правда, нет-нет, да какой комар и прорвется, Эван, зудит прямо над ухом. И вот, с тех пор, ни слуху о нем, ни духу, закончив очередную страшную рассказку, Михаил с удовольствием отхлебнул хмельного кваску из объемистой глиняной крынки. А дальше? Дальше-то что было? Принялся допытываться Глеб. Неужто так и сгинул? Сгинул, Миша смачно зевнул. Безо всякого следу, словно бы растворился. Искали-поискали, не нашли даже косточки. Жаль. Жалим. Спите уже, время-то позднее. Спать. А я вот тоже хотел рассказать. Про пропавших. У Жидического озера, на Вымале двое ребят пропали, небольших, о том сегодня на торгу говорили. Утонули, верно, водяник на дно утянул. Он, водяник-то, кого хочешь, утащит. Не в первый раз уже. Рассказчик внезапно замолк, то ли заснул, то ли припоминал что-то. «Эй, Глебушка!» — шепотом позвал Михаил. «Спишь уже, что ли?» «То не Глеб, то я, Борис, рассказывал. А, И что там с водяником-то? В последнее лето все больше и больше лютует, страсть. Все на Волхове, особливо, за стенами, за валом, к обители Хутынской, да к Ладоге ближе. Мнози уже утопли. Бывает, тонут. Бывает, согласился Борис. Токмо не в этаком множестве. Миша ухмыльнулся. А ты откуда знаешь про множество-то? А ты, дядька Мисаил, будто не знаешь. По всем концам болтают. Ну, болтать всякое могут. Все равно, боязно. Это ж водяник, нечисть. Его токмо крестом да молитвой возьмешь. И то, молитвою истовой. Монаси, верно, могут, и владыка. Да, дядька. Мирошкиничий боярышню, Ирину, тоже водяник утащил. Услыхав про Мирошкиничий и пропавшую боярышню, Михаил едва не закричал. Ес, до того возбудился. Ну а как же, все к одному складывалось, браслетики витые узорчатые на Мирошкиничий дворе делают, боярышня, опять же, у них пропала. Не та ли, в синем платье, с браслетиком. Господи, неужели, неужели хоть какой-то проблеск, ниточка, ниточка показалась. Теперь бы не упустить, ухватить за кончик. Ай, Бориска, ай, молодец, парень, такую весточку подогнал. Мирошкиничи, Мирошкиничи, Стеклодув. Пропавшая боярышня Ирина. А что, Ирина эта, боярышня, давно пропала. Ха, пропала. Борис усмехнулся этак по-взрослому, с некоторым даже цинизмом. О том, что пропала, они не говорят, таятся. Токмо я-то примечаю, давненько ее в тереме не видать. Так, дак, почитай, каждый вечер на галерейку выйдет, сидит, любуется, почитай, далеко от, с галерейки видать. А ты откуда знаешь про галерейку-то? Отрок неожиданно вздохнул. Да уж знаю. Там напротив, на Прусской, церквушка, на наше серебришко выстроена. Я туда заходил молитися, так с паперти Мирошкиничий усадьбу куда как хорошо видать. А ты, значит, на боярышню любовался? Ничего и не любовался. Так, смотрел просто. И снова вздох. А красивая она, боярышня-то, красивая. Тут же, тихонько, шепотом откликнулся Борис. Не оторвать взгляду. Коса толста, блестит золотом, лицо белое, чистое, а глаза, синие-синие, как вот небо. На край свету б за нею пошел. А ты глаза-то как разглядел, с паперти. Усмехнулся Миша. В церкви видал. А вот уже с травня месяца, не заходит. Ну, в церкву-то, так в своей, на усадьбе, молится. Нет, она завсегда в эту, тоже на Прусской, ходила. Святого Мисаила храм. И на галерее не видно. Так, может, не пускают родители-то. Так она ж не в девках. Вдовица. 2 лета назад муж ее, Анкудин боярин, в земле Карельской погиб. Так что, в своем праве боярышня. А деток вот Господь им не дал. Это ничего, это наладится, молиться токмо надо. Так, может, боярышня-то в монастырь уехала. В обитель святую, о детках молиться. А, может, чуть помолчав, согласился отрок. Доброй бы ей пути удачи. Тогда уж скоро вернуться должна бы, давно бы должна, Господи. Не дай Бог, постриг примет, Господи. Борис что-то тихонько зашептал, молился. А Миша подавил явно ненужный здесь смех. А, похоже, боярич-то воспылал к красавице Ирине платонической подростковой любовью. Ишь ты, в церкви на глаза боярышни засматривается, каждый день на Прусскую ходит, по чужим галереям взглядом шарит. Втюрился отрок, нечего и думать. Как вот, бывает, какой-нибудь восьмиклассник в учительку молодую втюрится. Бывает и ответная любовь вспыхнет. Миша таких примеров кучу мог привести. А ведь, и в самом деле, вполне могла боярышня Ирина Мирошкинична в монастырь уйти. Тем более, деток нет, и вдовица. Вдовица. А та-то, в Усть-Ижоре, совсем ведь девчонка. Или, показалась девчонкою, долго ли Миша ее видел. Уж точно, пристально не рассматривал, не до того было. С гопниками метелились. Вот ведь, задержись тогда, не выпей с веселым гансом водки. Ничего бы и не было. Или, все ж таки, было бы. Потому как, судьба. Да какая, к черту, судьба, браслетик тот, чтоб ему. Ладно, хорошо хоть, уже кое-что есть. Интересно, как там веселый ганс. Ха, нашел, кого вспомнить. Лучше бы Марьюшку вспомнил, рабу, с Быслава Якуновича подарок. Хорошая девчонка. Смешная такая. Ну, дай-то бог, на усадьбе Тысяцкого ей хорошо будет. Пока вроде бы неплохо было. Слышь, Бориска, не спишь? Не, задумался чуть. А боярышне-то, Ирине, сколько лет? Ой, Отрок призадумался. Ну, лет, может, 20, или чуть менее, или более. Так как-то вот, 20. Вполне подходяще, девчонка. Пусть даже, и вдовица. По тутошним меркам, вполне взрослая и самостоятельная женщина. А, может, с этой стороны и зайти. Вот, через мальчишку этого, молокососа влюбленного. Михаил пошевелился, пошуршал соломою. Вот, думается, как так выходит, что люди живут друг о дружке ничего не зная, а потом вдруг, оп, и встретятся, чаще всего, случайно. И, наверное, это только кажется, что случайно, а на самом-то деле, все давно предназначено Господом. Вот-вот, явно обрадовался Борис. Господом, ТСС, не кричи так, друже, братца разбудишь. Ага, разбудишь его, как же, коль, уж уснул. Бывает, вот увидишь деву. Гнул свою линию хитрый Михаил. И, словно сердце оборвется, не знаешь даже, с чего бы. И у меня так и было. Отрок разволновался. Вот прямо как ты говоришь, обедню стояли на Прусской. И там, там боярышня, вот она самая, Ирина. Язм, рядом молился. Она вдруг оглянется, ка-а-ка катит взглядом. Господи, да есть ли еще где такая краса? А ты с Ириной-то, боярышней, говорил. Как можно? К чужой женщине с речами пустыми приставать. Нет, вот, подрасту. Скоро уже, скоро. А батюшка? Батюшка, конечно, не очень-то рад будет. Мы, Анциферовичи, с Мирошкиничами всяко. Когда дружно, а когда, и врозь. Миша про себя усмехнулся. Понятно, конкуренция. Значит, ты к Мирошкиничам этим на усадьбу не заходишь. Почему не захожу? Несколько обиженно переспросил отрок. Захожу. Вместе с батюшкой. Вот, недавно были, и скоро опять зайдем. Так ты и спросил про Ирину-то. Негромко посоветовал Миша. А что? И спрошу. Прямо у братца ее старшего, батюшка-то давно помер, и спрошу. Нет, нет, что ты? Михаил вдруг испугался за свое дело. Так, в лоб спросить, нехорошо, неблагостно как-то. Скажут, что за нахал с глупыми вопросами лезет. Какое кому дело, куда боярышня подалась? Нет, тут прямо нельзя. Тут хитрее надо. У тебя на усадьбе Мирошкиничей, конечно, никого знакомых нет. Вестима, нет. Откуда? А услуг твоих? Ну, кто вас туда сопровождает? Услуг. А ведь верно. Тихонько засмеялся Борис. Ну, конечно же, слуги. Уж им-то всегда все известно, ничего-то от них не скроешь. Вот и ты от них кое-что узнаешь, для себя важное, продолжал подзуживать Миша. Потом похвалишься. Вижу. Запала тебе в душу боярышня. Ой, запала. Ну и ладно, дело молодое. А время быстро летит, не все тебе мальцом быть. Вот и я так мыслю. Проговорили долго, почти до утра, до самого солнышка, сначала алого, а потом, ну, почти сразу же, едва поднялось, золотисто-лучистого, радостного, такого, от одного вида которого прямо воспаряешь душою. Вот как сейчас. Миша проснулся первым, да и вообще... Спал плохо, может, от слишком уж колючей соломы, а может, от мыслей, от узнанного. Сегодня собирались с отроками прогуляться по Прусской, а уж после, как пойдет, никакой другой работою, окромя пригляду за парнями, Михаила на усадьбе не обременяли, а Тиун Ефим так прямо ужом стелился. Едва Михаил вышел на двор, как увидел въехавшего на усадьбу всадника, в коем тут же признал Ростислава, верного боярского человечка, с которым не так давно дрался на палках. Слегка кивнув, боярский служка, невысокого полета птица, Миша хотел было пройти мимо, к уборной, да Ростислав ухватил его за рукав. «Бояричи где?» «На сеновале». «Поди, спят еще». «На сеновале». Слуга в удивлении вскинул брови. «Что, больше спать негде?» «Нравится им там», — терпеливо пояснил Михаил. «Интересно, себя-то в детстве вспомни. Нравится, говоришь». Ростислав усмехнулся и, Мише показалось, хотел добавить что-то еще, но ничего не сказал, лишь махнул рукою. «Иди, мол, куда шел?» Михаил и пошел, а, возвращаясь уже, заметил, как боярский служка разговаривает у сеновала с парнями, Борисом и Глебом. «Вот чертяка, разбудил ведь!» Тут же, от амбаров, бежал уже и Тиун. «Здрасте, мол, Ростислав Тимофеевич, как боярин батюшка почивать изволили?» «Все ли по добру, по здорову?» «Ничего, боярин батюшка, здоров», — кивнул слуга. «Послал вот справиться, как-то детушки его тут, как дядька, не забежает. «Не забежает», — рассмеялся Тиун. «Да и спуску не дает. Вчера вон, почитай, весь день на тупых мечах бились. А еще по городу гуляли», — потянувшись, добавил Глеб. «На ручей хо». Тут Борис ткнул его кулаком под руку, дескать, не болтай чего не надобно. «Гуляли много где», — тут же поправился Глеб. «Потом сказки разные слушали». Ростислав улыбнулся, пригладил бородку. «А ты славно, пойдемте-ка в дом, батюшка гостиниц вам переслал». «Гостиниц, гостиниц», — обрадовались, запрыгали отроки. «Идем, идем же скорей, Ростислав, не стой же». Ушли, скрылись в сенях, только и видели. Бояричи, Ростислав и Тиун с ними. «Не, Тиун на крыльце задержался, на двор посмотрел строго, всех увидал, челядинцев, холопов, закупов, помахал кулаком строго, мол, насквозь вас, лентяев да воров, вижу. Все, бывшие поблизости во дворе, работники, поклонились, кто, конечно, заметил Тиуна. Ну а кто не заметил, с тех иной спрос, уже не даст таким Ефим спуску, уж в этом-то Михаил ни капельки не сомневался, а потому поспешил поскорей на задворке к своей избе, ребят подымать, мокшу с Авдеем. Все ж таки втроем они в закупы подались, так сказать, феодально зависимые люди, а, поскольку Михаил был из них по возрасту самым старшим, то считал себя за обоих ответственным. Хм, и самому интересно, с чего бы так, вот ведь никогда никого опекать не стремился, ни в школе когда работал, ни уж тем более в фирме, а кого там опекать-то, бездельников не доросли, так у них и без Миши опекунов, целое войско, мамы, папы, бабушки, а вот, эти славные парни, сметливые, работящие, ничуть не виноватые в том, что злодейка судьба к ним повернулась задом. Впрочем, как еще посмотреть? О, Мисыли! Вышел из избы Авдей. Где-то тебя всю ночь носила. Ну да ладно, где был, там был. За знобу, поди, заприметил какую. Вслед за приятелем показалась рыжая шевелюра Мокши. Хорошо, встали уже парни. Авдей заскочил в избу, квасу к рынку вынес, протянул. Испей, вкусен зело. Михаил отпил, и верно, вкусен, улыбнулся, поблагодарил кивком. Смотрел, как парни фыркают, умываются, и внезапно почувствовал себя неловко. Парни целые дни вкалывают, конюшню строят, а он вот сказки недорослям хозяйским рассказывает, и все дела. Стыдно, здоровому-то мужику. Хотя, а с другой-то стороны, воспитание, оно, может быть, в чем-то и есть истинно мужское дело. Вот как в России, да и в СССР тоже было, устроено. Ну, детский сад, понятно, одни женщины, тоже и школа. Ну, там, может, 2-3 мужичка найдется, и то вряд ли, тоже одни дамы. Вот дети среди них подрастает, шкодит, а все наказания, между прочим, исключительно на одних эмоциях. Именно так, и ни на чем другом. Либо ори, либо бей, либо родителям я бедничай. Тьфу, Мише вспомнилось, как завуч, дородная такая тетя, его, молодого специалиста, убеждала: «Ой, не правы вы, Михаил Сергеевич, мы же и родителей в школу вызываем, и выговоры объявляем, и что, спрашивается, с того толку? Родители, это еще смотря какие, имеют они на своих чад влияние, хорошо, а ежели нет, и чаще всего, нет, а уж насчет выговоров, так испугали ежа голой задницей, это ж надо додуматься». Взрослые виды наказаний к детям применять. Выговор ведь что значит? Вот тебе не премия, а фиг, вот тебе отпуск в мартабре, вот тебе, да много чего можно. И 13-ю зарубить, и возможное повышение по службе, и... А в школе чего? Премии у учащихся никаких нет, каникулы им не отменишь, что остается, пшик. Вот он и действует, то есть, не действует. Вы же, Михаил Сергеевич, мужчина, вам легче. Гаркнули. Кулаком по столу треснули, хулиганы юные, как осиновые листы, дрожат. Ага, дрожат-то дрожат, только ж это опять все по-женски, на эмоциях, без всякого проблеска разума или уважения к законам. Сначала кулаком по столу, потом, по хребту, потом куда? Правильно, на скамью подсудимых. А ежели сам недоросль чего-нибудь такое натворит, так инспектор по делам несовершеннолетних чаще всего тоже женщина, как и следователь, и судья. Вот, кругом один феминизм получается. Хорошо это, вряд ли, особенно, для мальчишек, у которых, очень у многих, и отца-то никогда в доме не бывало, одна мамка. Так что насчет воспитания, это еще как посмотреть. «Как вообще, работа-то?» – спросил таки парней Миша. Те улыбнулись. Мокша мотнул головой. «А ничего, робить можно. Нам Тюн за тебя купу скостил, так что теперь не торопимся, делаем справно». «Да уж», – поддакнул Авдей. «С такой-то работой можно и лет 5 в закупах провести, и долг отдать, и скопить кун. Свободным человеком, оно, конечно, вольнее, но без покровителя худо. Думаю, зиму осмотримся, а там видно будет. У Анциферовичей где-то в дальних землях погосты есть, вот бы и нам туда, своеземцами на починки. Расплатимся, сами себе хозяева, тогда и жениться можно». Михаил, услыхав про женитьбу, растянул губы. «Хорошее дело. Значит, все пока в порядке у парней, вот и славно. А Тюн-то, смотри-ка, скостил купу». «Ну а как же? Что, Михаил дело не делает? Еще какое?» Пока разговаривали, уехал со двора Ростислав, слышно было, как заржал у ворот конь, как пес Трезор заблажил, залаял. Вот уж верный псинище, за хозяйское добро кому хош перегрызет горло. Выбежали с крыльца отроки, веселые, умытые, причесанные, дядька Мисыли. «Пойдем-ка гулять скорее». «Ну, гулять так гулять, Миша-то что? Еще и лучше. Около усадьбы Мирошкиничей, на Прусской, покружить бы, может, чего подкова вызнал бы». «Неа, на Прусскую не пойдем», — неожиданно запротивился Борис. «Давайте лучше на Лукину, на Синичью гору, там красота, ужасть». «Да, да, на Синичью», — тут же поддакнул Глеб. «Там и яблоки, там и сморода». Михаил улыбнулся. «Так яблок-то нет еще». «А смороды есть, мы едали уже, скажи, Бориска». «Да, дядька Мисаил, едали». «Так идем». Парнишка подкинул в руке ножик, небольшой, красивый, серебристый, с красной узорчатой ручкой, наверняка из батюшкиного гостинца. «Хороший ножик, острый, наверное. Впрочем, черт с ним». Миша только рукой махнул. «Ну, что с парнями поделать? На гору так на гору». Лукина улица оказалась широкой, как и все, мощеный, а попробуй-ка, не вымости, так по весне осени в грязище вместе с конем утонешь, не вытащит. Вот и мастили все, тщательно, на совесть, потом ремонтировали, следили, перемащивали, в общем, мостникам работы хватало, уважаемые люди. Вот бы и парням туда, Мокши с Авдеем, куда уж лучше, чем на дальний погост в починке. А почему бы и нет, парни они рукастые, труда не боятся. Вот только бы не оказались мостники настолько замкнутой корпорацией, чтоб со стороны ну никак не пробиться. Не должны бы, чай, не бояре же. Вот опять Михаил поймал себя на мысли о том, что он вот о ком-то заботится. Нет, пожалуй, заботится, не совсем здесь подходящее слово. Лучше, покровительствует. Да, именно так. И, главное дело, нравилось это Мише, приятно было. Вот кто бы сказал раньше. Не поверил бы ни за что. Синичья гора вся заросла, гм-гм, даже можно сказать, лесом, самым настоящим, густым. Осины, березы, липы, какие-то молодые дубки и огромный дуплистый вяз, за которым, шагах в полусотне, виднелась скромненькая деревянная церковь Петра и Павла. Скромненькая, но очень и очень красивая, с резными наличниками, с любовно крытым дранкой серебристым куполом, с золоченым крестом, лучистым, притягивающим взгляд словно магнитом. Оставив ребят играть, Михаил не поленился, подошел ближе и, упав на колени, принялся глубоко и истово молиться. Ощутил вдруг такую потребность, сам себя не узнавал. Ну, раньше-то какой он был христианин, православный? Да никакой. Из тех, кто больше в обряды верил, да даже и не верил, а исполнял иногда, потому что все так делали. На Троицу ездил на кладбище, к своим, поминал, на Пасху яйца переводными картинками красил, традицию соблюдал, в церкви иногда заходил, свечки за упокой, во здравие ставил, вот, пожалуй, и все Мишино православие, как и у всех, по крайней мере, у тех, кого знал, с кем общался. А тут вдруг, ну церквушка, ну красивая, изысканная в чем-то даже, а вот на колени пал, и молился, именно что молился, истово, по-настоящему, от всей души, поблагодарил Господа за то, что не дал сгинуть, да попросил немножко помочь, выбраться. Всего-то и делов. Ничего Господу за помощь не обещал, почему-то чувствовал, не по-христиански это. Ты, мне, я, тебе. Торгашество какое-то гнусное, больше ничего. Помолившись, встал, оглянулся, парни все так и играли. Нет, Вот Глебушка прибежал, употел, умаялся, дядьку увидав, прижался плечом, пожалился на братца. А Бориска сначала ножик свой кидал, а теперь по деревам лазит, вот-вот свалится, зашибется. Да там деревьев-то таких высоких нет. Ага, нет, а вяз, высоченный, дуплистый. Эй, эй, Бориска, что орешь? Михаил строго посмотрел на отрока. Не видишь, церковь здесь, вижу. Оглянулся малец, поклонился, лоб перекрестил. Спаси, Господи, братца моего, батюшку с матушкой, мя, грешного, да всех наших родичей. Тут и Борис прибежал, нашелся. А, вот вы где, молитесь. Доволен был, аж светился. И, как бы это сказать, словно бы стал вдруг участником какого-то важного дела. Губы этак надул, посматривал многозначительно, мол, вы тут играетесь, а я. Именно такое впечатление сложилось сейчас у Михаила. Парень-то был сам на себя не похож. Какой-то необычно возбужденный и молчаливый. А ведь всегда обо всем рассказывал, каждую церковь знал, кто построил, когда, а тут вдруг замолк. Ну, с подростками такое бывает, возраст-то переходный, говоря словами из учебника возрастной психологии, пубертатный период. Вот и снова. Потянул Мишу за руку. Ну, пойдем уже. Что, наигрались? Не еще. Молчи, Глеб. Неожиданно жестко выкрикнул Борис, так, что даже шелопутный младшенький братец послушался, перестал ныть, лишь глазами похлопал обиженно.